Когда нервная дрожь прошла, я продолжал сидеть под столбом, потому что меня забавляли взгляды студентов. Теперь я сидел здесь, потому что это было удобно. Место стало моим. И поскольку мы проводили довольно много времени друг с другом, это место стало своим и для Вильяма с Симоном. Если они и считали мой выбор странным, то не говорили об этом. «Тебя что-то давно не видно», — сказал Симон, жуя мясной пирог. «Болел?» «Ага», — саркастически хмыкнул Вильям. «Целый месяц болел». Симон покосился на него и что-то пробурчал, на мгновение напомнив мне Килвина. Выражение его лица заставило Симона рассмеяться. «Вил куда вежливее, чем я. Бьюсь об заклад, ты проводишь все свободное время, бегая до Имры и обратно. Любезничаешь с какой-нибудь потрясающей, привлекательной юной бардессой». Он показал на лютню в футляре, лежавшую рядом со мной. «Ты выглядишь так, словно болел», — критически посмотрел на меня Вильям. «Твоя женщина не заботится о тебе». «Он болен от любви. Сознанием дела, — сказал Симон, — не может есть, не может спать. Думает о ней, когда пытается запомнить свою цифирь». Я не смог придумать, что ответить. «Видишь, — сказал Симон Виллу, — она похитила его язык, так же, как и сердце. Все его слова теперь только для нее, для нас не осталось ни одного». «Ага, и времени на нас тоже нету», — сказал Вильям, быстро подъедая мясной пирог. «Конечно, это была правда. Я пренебрегал своими друзьями даже больше, чем собой. Мое лицо залилось краской стыда. Я не мог сказать им всю правду, что должен получить как можно больше от этой четверти, поскольку она, вероятно, станет последней для меня. Я был совсем на мели. Если вы не понимаете, почему я не мог заставить себя рассказать им об этом, тогда я сомневаюсь, что вы когда-либо были нищим. Я сомневаюсь, что вы поймете, насколько может смущать то, что у тебя всего две рубашки, и ты сам вынужден подстригать себе волосы, как получится, ведь ты не можешь позволить себе парикмахера. Я потерял пуговицу и не мог потратить шима, чтобы купить другую. Я порвал штаны на коленке, и мне пришлось зашить их неподходящими по цвету нитками. Я не мог позволить себе даже соль в еду или выпивку в редкий вечер посиделок с друзьями. Деньги, которые я зарабатывал в мастерской Килвина, уходили на самые необходимые — чернила, мыло, струны для лютни. Единственное, что я мог себе позволить — гордость. Я не мог вынести мысли, что мои лучшие друзья узнают, насколько отчаянно мое положение. Если бы на меня свалилась удача, я бы смог добыть два таланта, чтобы заплатить проценты по долгу Дэви. Но нужна была манна небесная, чтобы у меня появилось достаточно денег на оплату процентов и обучение в следующей четверти. Я не представлял, что стану делать после того, как меня выгонят из университета, и когда я рассчитаюсь с Дэви, возможно, мне придется сматывать удочки и топать в Анилен за Денной. Я посмотрел на них, не знаю, что сказать. «Вилл, Сим, простите, это все потому, что я был страшно занят в последнее время». Симон стал чуть более серьезным, и я понял, что его сильно огорчает мое странное отсутствие. «Мы тоже были заняты, знаешь ли. У меня началась риторика и химия. И, кроме того, я учу Сиару». Он повернулся к Виллу и нахмурился. «Тебе следует знать, что я начинаю ненавидеть твой язык, Шимов сын». «Тукралем», — любезно ответил юный сельдиец. Симон снова повернулся ко мне и сказал с замечательной прямотой: «Это просто к тому, что мы бы хотели видеть тебя чаще, чем раз в несколько дней, когда ты пробегаешь из главного в артную. Девушки — штука прекрасная, признаю. Но если кто-то отбирает у меня друга, я начинаю немножко ревновать». Внезапно он солнечно улыбнулся. «Не то чтобы я имел на тебя какие-то виды. Я обнаружил, что мне трудно проглотить комок, внезапно вставший в горле. Я не мог припомнить, когда в последний раз по мне кто-то скучал. Долгое время таких людей не было вообще. И я почувствовал подступающие жаркие слезы».